В этот момент он искал рукой звонок. По крайней мере, тотчас появился секретарь и отнюдь не собирался уходить. Вздохнув с облегчением, Казаков стал трясти мою руку и пожелал хорошо отдохнуть. Я удивленно взглянул на него и сказал, что не собираюсь пока отдыхать, некогда. «Но у вас отпуск, вы устали, сложные условия, невесомость». «Я не собираюсь сейчас отдыхать», — повторил я, нахмурясь. «Хорошо, как угодно, обследование решит». «Обследование?» Внезапно я понял. «Меня отстраняют от работы». Должно быть, я сильно побледнел, щекам стало холодно. «Да вы не волнуйтесь», — сказал Казаков. «Все космонавты пройдут обследование. До обследования никто к работе в космическом институте допущен не будет. Вы же сами врач, понимаете». «Значит, вы не приняли всерьез ни одно мое слово. Все, что я вам рассказал, плод больного воображения, так по-вашему?» «Ну, почему же? Все будет сделано как надо. Извините, у меня совещание». Он посмотрел на часы. Марфа была права. И зачем я только к нему пошел? Расстроенный, удрученный, весь под впечатлением этой неудачи, я пришел к Ренате. Она жила в домах лесного института. Четвертый этаж, комната с балконом, выходящим в институтский парк. Едва я позвонил, девушка открыла дверь. Мы сели у треугольного столика. Дверь на балкон была открыта. Ветер свободно ходил по комнате, трепал занавески, цветы, бумагу на письменном столе, легкое серое платье Ренаты. «Обедали ли вы сегодня?» — спросила она, заметив мою бледность. «Кажется, забыл пообедать. Но я ничего не хочу. Сначала расскажите, кто вы, как попали в Рождественское. Потом можете сварить мне кофе. Я слушаю». Она на миг задумалась, рассматривая меня. На стене висел мой портрет. Не из тех, что выпускаются массовыми сериями «Герои-космонавты на Луне», а любительский. Наверное, Юрка ей подарил. «То, что я хотела рассказать вам, совершенно невероятно», — задумчиво заметила Рената. «Ну и что? Со мной тоже стряслась невероятная история. Говорите». Так я узнал историю Ренаты. Странную, немыслимую, невозможную историю. «Вы мне верите?» — спросила она, волнуясь. «Конечно. Я очень рад вас видеть. Теперь давайте сварим кофе, а то у меня слабость от голода. А потом я расскажу вам свою историю, чем-то похожую на вашу». «И с вами?» «Да, только я пришел не через полвека после смерти, а всего лишь через 2 дня». Рената порывисто вздохнула. У нее совсем детские губы, розовые, свежие, чуть припухшие. А в тонком, одухотворенном лице столько жизни, игры, смены настроений и ощущений. Оно то темнело, будто тень от облака набегала, то светлело, розовело, загоралось, освещаемое радостью изнутри. И прекрасные, доверчивые, открытые людям глаза. Я действительно изрядно проголодался и приналег на бутерброды. Настроение мое заметно поднялось. После кофе я, в свою очередь, рассказал ей обо всем, что произошло в Лунной обсерватории. «Что же все это означает?» — спросила Рената. Щеки ее заметно побледнели, зрачки расширились. «По-моему, только одно. Где-то близко рядом с нами инопланетная цивилизация». «Как же нам убедить в этом людей?» «Искать. Сегодня я не с того начал. Ну зачем я ходил к Казакову?» Я смотрел на Ренату. Сердце мое сжалось. Не хотел бы я, чтобы ее сочли сумасшедшей,